Второй акт. Та же терраса. Только теперь скамья покрыта меховой шкурой, а в кресле подушка. Ночь близится к концу. Сара в длинной ночной одежде снова и снова играет на рояле одну и ту же мелодию, подпевая себе. Какая простая мелодия, колыбельная для Мариса. Внезапно ударяет по клавишам всей ладонью. Нет, он никогда не любил ее. При первых же звуках он начинал реветь. Она встает, пересекая террасу, идет к столу. Я должна сделать эту работу. Я должна ее делать каждый день. Она роется в карточках. Я должна все это привести в порядок. Кто знает, сколько у меня на это времени. Так, 1883 год, боже мой, ледниковый период, а ее уже давно есть. 12 декабря в Париже вышла книга «Мадам Коламбье». «Порочная жизнь Сары Бернар». Хм, неблагодарная скотина. Я доверяла ей. Старалась сделать из нее актрису. Возилась с ней с утра до вечера, а она... Ай, грязный писак. Божественная Сара Бернар в обычной жизни. Дурно воспитанное, взбалмошное существо. Картонная богиня, талант которой будет забыт, как только она сыграет свой последний спектакль. Проклятая Коламбье. Возмездие Сары Бернар. Обожаю это слово. Возмездие. Да, возмездие. Я тогда повеселилась. Схватила хлыст, подарок маршала Франции, влетела в дом к этой потаскухе и влепила ей парочку сочнейших оплюх, а потом еще хлыстом по спине, да так, что она рванула от меня, как молодая кобыла, всеми четырьмя ногами сразу. А если б ей не удалось убежать, я бы исхлестал ее всю, все, причем с величайшим наслаждением. Потом мне рассказывали, что она с перепугу сиганула в погреб и залезла в мешок из-под картофеля. Но квартирку я ей все-таки попортила, поцарапала. Я ей себя чувствовала настоящим ангелом возмездия. Да, возмездие. Сорвала все шторы грязные, розово-лиловые шторы. Раздрала все подушки на ее диване. Конечно, этот эпизод швырнул в меня сразу газетчиком. О, их вопросы... «Мадемуазель, ваша любовь к маленькому тигренку граничит с ненормальностью, объясните». «Мадемуазель, правда ли, что вы обычно спите в гробу, совсем голая и не одна?» «Мадам, вашего супруга арестовали в Ницце. Его обвиняют в насилии и перевозке наркотиков. Прокомментируйте». «Боже, они рвали меня на части, как свора голодных псов. А когда мне отрезали ногу, у них был просто праздник, подонки». Задумывается, смотрит в небо. Ни одной звезды. Погасли. Нет, они покинули эту грустную землю. И с ними ушло огорченное светило. Ушло. Ушло. Чтобы вернуться... Снова перебирает карточки в ящике. 1891 год. Сара Бернар принята ее величеством королевой Виктории. Хм. Да, помню. Раньше она никогда не встречалась с людьми театра. Она отвела меня в дальний угол гостиной и под большим секретом сознала, что ей овладела страсть. Она учится играть в покер. Теперь она уже умерла. Все умерли. 1899 год. Да, смерть господина де Мала. Жак. Жак. Вы лежали в душной комнате на Рю Антик. Пол был весь усеян ампулами морфия и кокаина. Ваше тело, которое я когда-то обожала, было все исколото. Все в синих кровоподтеках. И вы улыбались. Да, вы сказали перед смертью. В действительности надо смотреть прямо в лицо и без страха. Из дома выходит Питу. Послушайте, вы, безмозглая кобылица, уже 5 часов утра, и я приказываю вам отправляться в конюшню, спать, черт побери. Что это с вами, Питу? Я продолжаю игру. Я понимаю, мисс, что вы, безусловно, самое очаровательное, самое привлекательное создание, которое можно встретить... Питу, но если уж вы продолжаете играть, входите в роль. Я понимаю, мисс, что вы, безусловно, самое очаровательное, самое... Ну, ну, но Питу, я так не играйте. Могу, Питу. Ну, давайте, впрыгивайте в роль, впрыгивайте. Я понимаю, мисс, ну... Я понимаю, мисс, что вы, безусловно, самое очаровательное, самое привлекательное создание, которое можно встретить на нашей трам-там-там-там-там земле. Но то, что находится рядом с вами, это волосатое существо с кривыми ногами, с греческим профилем. Питу, прекратите. Это исчадие ада. Питу! У вас есть ответственность перед публикой, а вы тратите себя на этого маньяка, на этого вертихвостца. Слушайте, прекратите, Питу! Питу замолкает, она берет его за руку. Я благодарна вам, Питу. Спасибо. Спасибо за все то, что вы стараетесь для меня сделать. Но я не маленькая девочка, которую можно успокоить конфеткой. Не надо меня успокаивать. Не надо мне льстить ни от своего имени, ни от имени мистера Жоретта. Я должна сама во всем разобраться. Должна найти смысл. Должна понять. Я скоро умру. Это невозможно. Ох, вы мужчины. Невозможно. Что вы понимаете? Вы едите, спите, занимаетесь любовью. И все без всякого анализа. Зачем, для чего, не понимаю. А у женщин все иначе. У нас есть безошибочный инстинкт. Чутье на своевременность поступка. Я скоро умру. Очень скоро. Вы обещали вашим внукам жить до 103 лет. Да, но я никогда не выполняю своих обещаний. Мадам, может быть, мы вернемся в дом? Нет, нет, Питу.